Глава 9. Сказание о любви и ненависти. Фрейлина Машенька Планк. Прелестное создание, правда, уже достигшая женской зрелости, полулежа на широком диване, мечтала и от счастья не могла заснуть. Она была впервые и смертельно по-настоящему влюблена. Кровь у нее была неспокойна, и сердце томилось от нежности, страха и надежды. Она не знала, как все получилось, но этого и нельзя было узнать. Кто мог объяснить, почему он, недосягаемый по рождению и положению, на недавнем балу подошел именно к ней и с молодой задорной улыбкой пригласил на мазурку? Встретив его взгляд, она почувствовала жаркое дуновение зноя. Ее молодое, крепкое, давно томившееся от одиночества тело охватила жаркая и сладкая волна, порыв какого-то сухого, стремительного ветра. Судьба стукнула у нее в душе, в сжавшемся сердце. Это судьба. Глаза великого князя в ответном порыве вспыхнули. Они обещали чудо, они не могли обманывать. И она тоже не могла ошибаться. Она хотела и все это время, и с тех пор, как была посвящена во фрейлины и оказалась при дворе, ждала чуда. И вот теперь оно свершилось. «Нет, нет», — говорила она себе, — «она не могла ошибаться, и ей было нельзя ошибиться». Тайный и горячий неистребимый инстинкт Востока уже проснулся в ее натуре, и теперь уже, помимо ее воли и желания, руководил ею и направлял ее. Ее тайная восточная суть определяла и готовила ее будущее. Она была хороша собой, образована, воспитана, умна. Почему бы и нет? Древний и неусыпный закон предков — идти и побеждать, идти и быть первой, служить прежде всего своему народу, а уж потом себе, руководил ею с колыбель. И теперь древний зов оборачивался стремительной, почти цепенящей реальностью, и она не раз пыталась образумить себя, притвориться ничего не понимающей, наконец просто заболеть и отпроситься к отцу, знаменитому доктору. Но словно некая посторонняя воля вела ее все дальше и дальше в знойную безводную пустыню. Она уже была приговорена». И чем дальше она брела, тем сильнее и невыносимее становилась жажда. Ни с одним из родственников в Петербурге она не хотела снестись. Ей, православной по рождению дворянке, не было никакого дела до иудейских догм и диких обычаев первобытного местечкового быта, до патологической закольцованности гетто. И если в ней текла еврейская кровь, то это была кровь нового, православного поколения евреев, по словам отца, призванного унаследовать весь цивилизованный мир, знания, образованность, способность войти и раствориться в науке и культуре старых европейских народов, господствующих сейчас в мире. В этом заключался долг каждого современного и прогрессивно мыслящего еврея и еврейки. Их высшее служение и собственному своему бесконечно страдающему и рассеянному по всему миру народу, каждый в отдельности был готов к самопожертвованию самостоятельно. Машенька Планк хорошо знала историю, была знакома с Грецией и Римом, владела немецким и французским и всегда отличалась острым и практическим умом. Она обладала и более ценным свойством ума и характера, могла самостоятельно принимать самые трудные решения, находить выход из крайне запутанных ситуаций. Стараясь не помять платье, она лежала одетая и ждала. Сейчас она забыла обо всем на свете и чутко прислушивалась к полумраку незнакомой гостиной, почти скудно, но изысканно обставленной. И даже примерно не могла предположить, в какой части Петербурга находится. Но и об этом она не думала. Она сейчас ждала, стараясь избавиться от слишком беспокойных мыслей, и все-таки томительно разгоралась от предчувствия неизбежности рокового шага, и в то же время почти мистическое приближение неумолимого поворота в жизни томило ее больше и больше, воспламеняло воображение, и когда раздался негромкий стук в дверь, она порывисто вскочила, прижала ладони к загоревшемуся лицу и застыла с неподвижными от ужаса глазами. Знакомая стройная фигура прорисовывалась у двери. Помедлив, великий князь быстрыми порывистыми шагами приблизился, и Машенька, по-прежнему не отрывая ладони от лица, ощутила его горячие руки. Он отвел ее ладони в стороны. От волнения и охватившего ее теперь полностью до кончиков пальцев сладкого ужаса она почти ничего не видела. Большое серое пятно дрожало перед глазами, кто-то быстро прикоснулся к ее рукам, к одной и другой, сухими, горячими ей показалось обжигающими губами. И она, хоть и была на грани обморока, сразу почувствовала его нетерпение и решимость, уловила горьковатый и свежий запах, незнакомый досель запах мужского тела, смешанный с запахом дорогого табака и одеколона. «Как вы хороши, Машенька! Я давно думал вот о таком моменте наедине с вами», — сказал, понижая голос до хриплого шепота великий князь, рывком привлек ее к себе и поцеловал в губы раз и второй, и затем, все сильнее сжимая ее в объятиях, уже не отрывался. «Александр! Ваше высочество, что вы делаете?» — слабо запротестовала она, в то же время всем телом невольно отвечая на его порыв и призыв. Сухой жар проник ее всю, и она уже не могла ни говорить, ни думать. Она была охвачена одним всепоглощающим и нерассуждающим чувством разрешения так долго копившегося в ее теле и подавляемого томления. И еще... Она всем своим существом ощутила неумолимую волю судьбы. В происходящем с нею присутствовало нечто высшее, неподвластное человеку, тем более слабой еврейской девушке. Она поднималась на головокружительную высоту, а там перед ней зияла провальная черная бездна. Падение ей предстояло неостановимое, чарующее. Вскрикнув, она слабо сквозь стиснутые зубы застонала, перекатывая голову со стороны на сторону по широкому необъятному дивану, и великий князь, жарко и часто дыша, стал ловить ее губы своими, его руки уверенно и привычно делали свое дело, и тогда она окончательно и бесповоротно, покорясь, обхватила его за напрягшуюся шею и, все сильнее прижимаясь к его стремительному телу, ринулась, окончательно обо всем забывая, навстречу. Только потом, когда острота несколько ослабла, она сказала себе, что так и должно было быть. И ей это было известно еще с памятного бала у Юсуповых, когда она вдруг затылком, спиной ощутила чей-то жгущий взгляд и, помедлив, обмахиваясь китайским веером из слоновой кости, непринужденно повернула голову и, встретив сияющие, почти восхищенные глаза, все сразу поняла и определила. И только потом невольно похолодел. «Боже мой, что же теперь будет?» — прошептала она, кончиками пальцев трепетно прикасаясь к его разгоряченной груди, как бы привыкая и стараясь неосознанно продлить спасительное беспамятство. Она вновь стала быстро целовать его губы, а он, довольный и опустошенный, не открывая глаз, положил ей ладонь на грудь туда, где никак не могло успокоиться сердце. Она угадала и попросила: «Не надо ничего не говорить, Александр. Будь что будет. Я благодарна судьбе и вам, ваше высочество. Каждой девушке приходится становиться женщиной. Здесь ничего изменить нельзя. Я благодарна», — прошептала она еще раз. «Будь что будет». «Все будет хорошо», — сказал он. Все будет отлично. Не надо, Машенька, придворных этикетов. Я сейчас обыкновенный мужчина. Для меня ты сейчас самое главное и нужное. Впрочем, всегда главное так уж устроено природой и Господом Богом. Зови меня Александром, Сашей, как тебе нравится. Вы, женщина, ведь умеете. А нам необходимо тепло. Ты хочешь немного вина, шампанского? Пожалуй, — подумала она вслух, испуганно приподнимаясь. Она увидела его в серебристом полумраке, льющемся из-за неплотно задернутых штор на окнах, совершенно нагого и поджарого, уверенно двигающегося по комнате. Ей была непривычна такая бесстыдная, притягивающая мужская открытость и доверчивость. Она, не стесняясь, пристально рассматривала его тело, ставшее близким, необходимым и даже родным. В ней шевельнулось уже и чувство ревности, и она усилием воли отогнала от себя ненужные мысли. «Мужчина есть мужчина», — подумала она, — «и у него особые права, тем более если они подтверждены таким высоким рождением». Он принес шампанское и два хрустальных бокала, поставил их на низенький столик рядом с диваном. Лихо хлопнула пробка, он засмеялся и наполнил бокалы, присев на край дивана. Она видела его широкие плечи, длинную, гибкую, сильную спину с ложбинкой позвоночника, и ей опять стало казаться нечто мистическое. «Просто какой-то сон или бред», — говорила она себе. «А рядом с ней никакой не великий князь». Наследник российского престола, всемогущий и неприкосновенный уже по одному своему рождению, а просто мужчина, в полной силе, привлекательный, каких тысячи и тысячи. Он и ведет себя, как самый простой, смертный. И вино сам может открыть и налить в бокалы, и ноги им двигаться по комнате, а затем присесть рядом на диван. И запах его тела уже знаком и приятен, и в то же время происходящее с ней не может быть всего лишь волшебным сном. Протяни руку, коснись, и проснешься. Зажмурившись, она протянула руку и всей ладонью провела по его груди, по прохладной коже, сверху вниз, до живота. Он подождал и вложил ей в руку бокал с шампанским, еще игравшим маленькими острыми пузырьками. «Выпьем, Машенька, за нашу встречу», — предложил он. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. Ни о чем не думай». «А я и не думаю, Александр. Самое прекрасное в моей жизни уже случилось. О чем же думать?» «Ты умна, Машенька», — сказал он и поднял бокал. «Ты это знаешь? За твою красоту, молодость и за наше счастье». Мелодично и нежно прозвенел хрусталь, он осушил свой бокал до дна, она вначале лишь притронулась к прохладному стеклу губами, затем сделала глоток, второй, и, поставив бокал на столик, вновь откинулась на подушке дивана, закрыла глаза. Он налил себе еще и жадно выпил, его одолевала жажда. Затем он лег рядом с нею. Сильное, неутомимое тело еще не насытилось, и он радостно и бездумно улыбнулся. Впереди была целая ночь, а там, до нового удобного случая, они разъедутся. Отец, несомненно, узнает из утреннего же доклада, да что из того, сам не святой поймет. И маман будет смотреть навсегда испуганными глазами, пожалуй, выждав момент, даже намекнет, что он дурно поступает, но, скорее всего, промолчит, как ей и положено. Да и все вокруг будут знать и молчать. Пусть до поры до времени, а, скорее всего, и потом. Сейчас не стоило думать, все на свете когда-нибудь разрешается, а вот молодость проходит и никогда больше не повторяется. Утехи Гименея скоротечны, и если не теперь, то когда? И великий князь воспаленный своими мыслями, приподнялся на локоть и, окончательно забывая об искушающем коварстве природы, стал нежно и страстно целовать женские плечи и грудь. И кто же мог осудить его? Ни он первый, ни он последний. В почву истории подряд, зарядом, закладывались неведомые семена будущих свершений и потрясений, и чаще всего именно теми, кто достиг, или хотя бы считал и думал, что достиг в жизни высших ступеней власти и могущества. Перекрещиваясь и сливаясь, разная кровь не только приближала единство мира, как считали знаменитые философы, другие, не менее знаменитые, доказывали, что именно в таких вот смешениях разноплеменной крови и закладывались, и подготовлялись невиданные катастрофы и потрясения самых процветающих и могущественных империй и народов, и никакие героические подвиги и усилия потомков уже не могли этому распаду и хаосу помешать. В дело вступали таинственные, вечные законы космоса, созидающие и творящие жизнь даже смертью, и никакому мудрецу недоступные для постижения. В дело вступали законы самой крови, заложенные в жизни изначально и не подлежащие никакой отмене. Их основополагающая формула терялась в бесстрастных и всепоглощающих пространствах космоса. И, может быть, это и был сам Бог, все породивший, таивший только в самом себе и объяснение, и вечную тайну мироздания. После очередного сжигающего приступа любовной лихорадки, теперь уже окончательно опустошенный, вяло и слабо отвечая на продолжавшиеся робкие ласки девушки, то целовавший его куда-то в ухо и что-то невнятное шептавший, то прикасавшийся трепетными пальчиками к его шее и груди, великий князь в каком-то полусонном состоянии подумал о своих смутных и непонятно откуда взявшихся недавно мыслях с некоторой свойственной ему самоиронией и даже издевкой. «Все намудрили древние греки», — решил он. «У них было много винограда и солнца. Им было нечего больше делать. Пей себе вино, люби женщин, совершай подвиги и думай о богах и бессмертии». Вот и закружилось в голове. Поехали, замелькали всякие Афродиты и Аполлоны. С такими мыслями, успокоенный и счастливый, он задремал, провалился в здоровый, свойственный, уверенным в себе людям сон, а когда открыл глаза, увидел над собой склоненное лицо Машеньки, все вспомнил, тихо улыбнулся ей и поцеловал. «Ах, Александр!» — сказала она спокойно и ровно, заставляя себя притушить нестерпимо засиявшие глаза. «Какую же большую и непоправимую глупость мы сделали! Не надо было этого! Божья кара ожидает нас и наших детей. Я боюсь, Александр. Посмотрите, у меня заледенели руки. Боже мой, как я покажусь на глаза государыне? Я не выдержу, Александр. Ну, что ты такое говоришь, Машенька?» — весело сказал он, еще окончательно не проснувшись. «Милая Машенька, в наши с тобой отношения никто не имеет права вмешиваться. Это только наше. И больше ничье. Я люблю тебя, дорогая моя и прекрасная заморская царевна». «Да, заморская, Александр», — вздохнула она, и в ее голосе прозвучала печаль. «Но я в этом не виноват. Я дочь еврея, Александр. Двор и высший свет никогда мне не простят. Какая чепуха! Вздор!» — сказал великий князь, ласково привлекая ее голову к себе на грудь. — Господь наш создал людей одинаковыми. Все мы, иудеи, греки, немцы или славяне, равны перед ним и между собою. Пусть только кто-нибудь посмеет обидеть тебя или даже нехорошо взглянуть, он будет иметь дело со мною, с наследником престола российского. Она растроганно поцеловала его в голову. «Вы, Александр, еще не император, помазанник Божий», — опять с грустью сказала она. А ведь только ему в России подвластно все, даже невозможное. «Вера творит чудеса», — согласился великий князь и, перестав улыбаться, приподнял ей голову, пристально взглянул в глаза. «У женщины, Машенька, нет национальности», — сказал он почти строго, изменившимся, как ей показалось, голосом, ставшим более отчужденным. «Женщина — источник жизни и принимает суть и форму того, кого любит, кому начинает по праву принадлежать и кого воспроизводит в своем чудотворном лоне. Она не властна в ином. Таково Божье установление». «Может быть, Александр, только ваши слова не касаются моего народа. Народа непонятого и всегда, даже когда ему не надо, страдающего», — вздохнула она. «У него свои древние жестокие обычаи и законы. У него всегда иначе, чем у других. Вероятно, Александр, вам покажется странным и диким, только здесь переменить никому ничего не дано. Да, твой народ и его обычаи многим непонятны и даже неприятны, — сказал великий князь, думая в то же время о другом, о том, что ход времени не остановить, и сын, как правило, когда-нибудь досменяет отца даже на державном престоле. Но говорить он этого не стал. «Вот девушки у вашего народа прекрасные, обворожительные, они умны и умеют зажечь кровь. Счастлив народ с такими женщинами». «Благодарю, ваше высочество», — смиренно понизила голос Машенька с некоторой почти неуловимой иронией. «Вы истинный мужчина и рыцарь. Только что же дальше?» «Жить и радоваться», — отозвался он бездумно. «А сейчас позавтракать. Стол накрыт. Я весьма проголодался. Ты ведь тоже не откажешься?» «Да-да, дорогая, жить и радоваться», — повторил он. «Туалетная направо, Машенька. Там найдешь все необходимое». Он бодро вскочил, стал натягивать тугие ритузы, молодо прыгает то на одной, то на другой ноге, что было смешно и необычно, и Машенька Планк гибко опрокинулась на спину и весело захохотала. Над Петербургом, над дворцами и храмами, над мостами, над седыми водами заливов, бесконечных рек и озер длилась и ширилась белая ночь, смешивая все времена и надежды.